Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать третью часть повести «Давид». «Мама!» – кричала Бербель. «У двери какая-то дама!» «Добрый день, Хелли! Ты что-нибудь знаешь о Санне?» Берни беспокойно переступала с одной ноги на другую. «О, это ты?» – удивленно спросила Хелли. «Почему ты приехала?» «На прошлой неделе мы совершили деловую поездку в Нью-Йорк и не нашли ее. Она переехала?» «О, привет, Бербель!» «Моя милая, детей у тебя все больше и больше! Привет, Вики!» «Берни», — начала Хелли, — «зайди, сядь». Выглянув на улицу, она увидела, что за рулем машины сидит водитель. «А где Лоис? Он не приехал вместе с тобой?» «Он занят в отеле. Я беспокоюсь за Санну, Хелли. Я надеялась, что ты знаешь что-нибудь о ней. Она должна была сказать, что с ней происходит». Хелли откашлялась. Ее щеки начали краснеть. «Санна не потерялась, Берни. Она лежит в клинике». «В клинике? С каких пор?» «У нее родился мальчик». «Мальчик? Ну когда?» «Уже неделю назад. Он похож на ангела». «Ангел? Ну послушай, Хелли!» «Она сегодня возвращается с ним домой». «Возвращается домой? Куда она возвращается?» «А куда же она должна идти, Берни? Она уже 3 месяца живет у нас». 3 месяца?» – возмущенно закричала Берни. «Почему я только сегодня узнала об этом? Что это вы из всего делаете тайну?» «Берни, она просила никому не говорить. Она так много пережила». «Ну как тут не кричать? Чем она думала 10 месяцев назад? Она лежит в клинике?» Хелли кивнула. «Я найду ее. В какой палате она лежит?» «В 421-й. Пожалуйста, Берни, будь с ней ласкова. Она будет очень удивлена. Почти так же, как и ты. Но она очень измучена и больна». «Не беспокойся. Я буду спокойной. У тебя есть что-то из одежды для ребенка?» «Ну, кое-что есть. Я буду помогать ей, чем только смогу. Подумай, Берни, она так расстроена. Бернгард уехал от нее в Англию». «Это он должен был сделать еще до того, как окрутил ее. Мне пришлось стать детективом, чтобы узнать все о его прошлом. И что Санна теперь думает делать?» «Искать работу, чтобы иметь возможность прокормить своего сына». «О, Хелли, мама, наверное, перевернулась бы в гробу, если бы узнала об этом. Почему она не избавилась от ребенка?» «Берни, что ты говоришь?» – испугалась Хелли. «Никогда она этого не сделала бы. После ужина я поеду за ней на такси, а Берн побудет с детьми. Не хочешь ли ты с Лоисом поужинать у нас?» «Нет, спасибо, Хелли. Мы должны вернуться домой не вместе. Лоис очень занят. Позволь мне увидеть твою малышку, пока я не ушла». Хелли завела сестру в спальню, где в кроватке лежала 11-месячная Марлен. «Ты только посмотри на эти рыжие волосы!» Это было все, что сказала Берни о ребенке. «Я лучше пойду. В городе я куплю одеяло и что-нибудь еще. Отнесу это Санне и сэкономлю тебе дорогу. Она уже выбрала имя для ребенка?» «О, да, она решила назвать его Давидом». «Давид? До сих пор мне нравилось это имя. Давид звучит немного величественно и не очень подходит обычному ребенку». «Берни, как ты можешь? Маленький Давид такой прекрасный мальчик. Я редко таких видела. Врачи и медсестры говорят то же самое. Он необыкновенный малыш. Тебе должно быть стыдно». Хелли покраснела от возмущения. «Знаешь, «Лучше я пойду, чтобы ты не разговаривала подобным образом с Санной». Берни тихонько засмеялась. «Не беспокойся, это я только здесь так говорю. Забудь. Но, честно говоря, я сердита, что вы скрыли все от меня. Это некрасиво с вашей стороны. Отец знает об этом?» Хилли покачала головой. «И он не знает этого?» «Ну да, это и к лучшему. Его может схватить удар. Но ты должна знать, что я рассказала ему о Бернгарде. Да, Хелли. Но если бы Санна послушала меня и приняла совет своей старшей сестры, то она сразу же поднялась бы наверх и начала новую жизнь. Никаких повторов, Хелли!» Берни исчезла, не попрощавшись. То, что она запланировала, и о чем не могла знать Хелли, уже началось. Когда открылась дверь, Санна крепче прижала к себе своего малыша. «Госпожа Монсон!» Санна увидела медсестру с блокнотом и ручкой и поняла, что должна сделать то, что пыталась забыть все это время. Она смотрела на спину медсестры, в пустоту, затаив дыхание, пока первый вопрос не затронул ее слабое сознание. «Я должна заполнить свидетельство о рождении вашего малыша, госпожа Монсон. Пожалуйста, ваше девичье имя и место рождения». Сердце Санны дико застучало. «Санна Грант». Она тяжело глотнула. «Глазго, Шотландия». «Имя вашего мужа». Она знала, что должна ответить. Больше всего ей хотелось кричать так громко, чтобы все услышали. Она помедлила. За один короткий миг она почувствовала страх и отчаяние. «Я...» Она рассматривала одеяло и покачала головой. «Я понимаю вас, пожалуйста, госпожа Монсон. Скажите мне только имя». «Имя отца?» Губы Санны едва открывались. «Бернгард. Его фамилия...» «Один момент, подождите, я запишу». Сжав губы, Берни вышла из лифта на четвертом этаже. Она медлила, сначала посмотрев налево, потом направо. «Могу ли я вам чем-то помочь?» – спросила санитарка. «Я ищу госпожу Грей». «Грей? Вы ошиблись этажом, моя дорогая». «Ну тогда, возможно, здесь госпожа Грант». «Грант? Нет, я не знаю такой». «Ну а кто же тогда в 421-й палате?» – спросила Берни. «Сейчас я посмотрю карточку. Насколько я помню, там госпожа Монсон. Вы ошиблись этажом». Берни прошла мимо санитарки и заглянула в 421-ю комнату. Санна сидела в кресле, склонив голову, и смотрела на крохотного ребенка в своих руках. Ее губы двигались. «Санна!» Берни закрыла за собой дверь. Санна вскочила. Она раскрыла рот, но не смогла вымолвить ни слова. «Ты не ожидала увидеть меня здесь, не так ли?» Берни подмигнула. «Да, не ожидала», — ответила Санна. Слышно было, как стучало ее сердце. Она сильно прижала к себе ребенка. «Пожалуйста, зайдите немного позже», — сказала она даме с блокнотом и ручкой. «Все, что я писала, подтвердилось, не так ли?» — спросила Берни сухо, когда женщина ушла. Она с торжествующим видом уселась в кресло. Санна смотрела в пол. «Он исчез», — сказала она горько. Безнадежность отразилась в ее печальных глазах. «Мы все очень рады, что так случилось», — твердо сказала Берни. Она ни разу не взглянула на ребенка и нервно осматривала комнату. «Я слышала, ты сегодня выписываешься». «Хелли придет сегодня вечером». «Не она», — поправила Берни, — «а я заберу тебя с собой». «Ты?» «Я была у Хелли, мы договорились, что пойду я и сэкономлю для нее деньги на такси. Лоис отдыхает в отеле. Водитель ждет внизу. Что ты хочешь?» Берни теребила свои перчатки. «Что ты собираешься делать со своим ребенком?» «Что я буду делать с ребенком? Только то, что делает с ребенком каждая мать. Я хочу любить и работать, чтобы вырастить его». Глаза Санны потемнели. Она едва могла говорить. «У меня есть лучшее предложение, Санна», — начала Берни. Она сидела в кресле и обмахивалась веером, будто ей было жарко. «Ты еще так молода!» Она подождала, пока ее слова дошли до Санны. «Ты еще так молода, чтобы отягчать себя ребенком! Ты совсем не обязана!» «Обязана?» — вспылила Санна. «Точно! Этот ребенок был жестоко навязан тебе. Твое здравое человеческое сознание должно тебе сказать, что план, который я разработала, будет для тебя самым лучшим». «У тебя есть план? Но у меня есть свои собственные планы. Ребенок принадлежит мне. Это моя кровь и плоть». «Конечно, ты родила его, но ответственность за него несет и твоя семья. Послушай, слава богу, что ты не зарегистрировалась здесь как Санна Грант». «Откуда ты знаешь это? Хелли?» «Нет, девчонка при входе сказала, что здесь лежит госпожа Монсон. Должна тебе сказать, это действительно разумно. Когда ты выйдешь отсюда, ты снова будешь девушкой по имени Санна Грант». Санна уставилась в пол. Ее губы дрожали. «Конечно, ты не захочешь таскать с собой повсюду это жалкое имя, Грей, или как там?» — сказала Берни. «Берни!» Санна уже кричала. «Не будь истеричкой, Санна. Я хочу тебе помочь. Положись на меня. Я старше и знаю жизнь в Америке. Ты должна умыться, одеть элегантную одежду и пойти в салон красоты. Потом мы найдем тебе место в отеле. Для тебя начнется новая жизнь. Забудь все, что было. Забудь Бернгарда. И не рассказывай никому о своем ребенке». «Но вот он здесь, у меня на руках. Я никого не хочу обманывать». «Глупая, ты не поняла меня. Тебе совсем не нужно лгать. Ты отдашь его и будешь жить так, как будто его никогда и не было». Берни глубоко вдохнула воздух. «Я смогу помочь тебе. Только если ты позволишь мне, Санна. Я возьму ребенка, отвезу его в хороший приют и избавлю тебя от всего». «Отдать моего ребенка?» — закричала Санна. «Нет, никогда!» Берни наморщила лоб. Она встала, обошла комнату и испуганно взглянула на дверь. «Успокойся, Санна!» — сказала она, понижая голос. «Сюда может войти медсестра, чтобы узнать, что происходит. Я пришла сюда, чтобы помочь тебе, а ты не хочешь принимать мою помощь». Ее резкий голос стал совсем тихим. Санна закричала еще сильнее. Берни подошла еще ближе и положила руку ей на колено. «Послушай меня, Санна!» Санна дрожала. Она не смотрела на сестру. Малыш шевелился и зевал. Плача, Санна поцеловала его в теплый мягкий лоб. «Посмотри сюда! Я купила в универмаге одеяло!» Берни подняла сверток и бросила его на кровать. «И так мы сделаем это!» Она возвысилась над Санной. «Побереги свои деньги, я оплачу счет клиники!» Санна отрицательно качала головой. «Я все сделаю для тебя, Санна! Все, что у тебя есть, это одежда, которую тебе будет необходима для начала новой жизни. Джаспер отвезет нас к Хелли. С того момента, как ты покинешь мое авто, для тебя начнется новая жизнь. Все остальное за тебя выполню я». «Что ты собираешься делать?» – испуганно вскричала Санна. «Я возьму ответственность за этого ребенка на себя. Тебе не нужно об этом беспокоиться». «Что?» Санна смертельно побледнела. «Я мыслю здраво и доставлю его в хороший приют. Я обещаю тебе это, Санна». «Доставить его? Куда?» кричала Санна тоскливо. «Я не могу сказать, но я найду хороший приют. Ты не можешь опозорить имя Грант, не можешь никому сказать о своем ребенке. Подумай об этом!» Она смотрела на маленький комок в дрожащих руках Санны. «Ты только подумай! Он сделает тебя старухой преждевременно! Ты очень напугана, Санна. Этого тебе не вынести. Ты не сможешь нормально воспитать своего сына. Воспитывать сына в 10 раз труднее, чем дочь. И он может совсем не оценить этого, что ты ради него испортила всю свою жизнь. Подумай об этом! Для чего, собственно, тогда и существуют сиротские приюты? Очевидно, для таких несчастных червячков, какого родила ты. Люди, которые очень хотят ребенка, но не могут иметь собственного, усыновят его. Послушай и не плачь, Санна. У него будет хороший дом. Там ему будет намного лучше, чем у тебя. Я могла бы взять его к себе, но дети неврируют меня». «Я не должна так говорить, но поступаю с тобой честно. Посмотри, ты уже на грани нервного срыва. И какое будет иметь значение, если ты оставишь его у себя и сойдешь с ума? Ты хочешь, чтобы он жил в сумасшедшем доме? Конечно, нет. Потом его заберут от тебя и отдадут в приют. А кто будет заботиться о твоем ребенке, когда ты пойдешь на работу?» «Здесь, в Америке, ты не найдешь дневную няньку. Я же не смогу выделить и полчаса времени. Ты здесь совсем чужая. Я знаю, что говорю. И кроме того, ты не обеспечена финансово. Я же хочу оплатить твой счет. Монсон, палата 421, не так ли?» Она подошла к двери. Санна прижалась лицом к одеялу ребенка. «Я хочу умереть», — всхлипывала она. «Я хочу умереть прямо здесь, на этом месте!» «Ты придешь в себя снова», — сказала хладнокровно Берни. «Я не хочу больше жить. Хочу умереть вместе с моим малышом», — плакала Санна. Берни тщательно закрыла дверь и поспешила к лифту. Спустя час санитарка везла в кресле-каталке Санну, а Берни несла ребенка. «У нее симпатичный малыш», — нерешительно сказала санитарка, обращаясь к Берни. «Он симпатичнее всех, кто в это время появился на свет». Ответа не было. Берни молча смотрела в пустоту. «Я надеюсь, что спустя некоторое время вы повеселеете, госпожа Монсон», — продолжала санитарка. «Вы так много плакали в последнее время, бедняжка!» «Она просто перенервничала», — раздраженно сказала Берни. «Скоро будет все в порядке, это пройдет». Берни откашлялась. «Счастье, что она еще так молода». «Да, вы правы». Санитарка свезла Санну с лестницы. Приятный теплый июньский воздух коснулся бледного, заплаканного лица Санны. «Ваш автомобиль, госпожа!» Берни махнула и сделала знак Джасперу подъехать ближе ко входу. «До свидания», — сказала санитарка и помогла сесть Санне на заднее сиденье шикарного черного лимузина. «Я желаю вам и вашему малышу большого счастья! Выздоравливайте!» Санна не ответила. «Езжай на улицу Фихтен, 1357», — сказала Берни Джасперу. Она села позади Санны и закрыла стеклянную перегородку за спиной водителя. «Дай мне его», — попросила Санна. Бир не дала ей ребенка. Что же с ней произошло? Она потеряла сознание? Санна прижала малыша к груди и склонила свое лицо к маленькому розовому личику. Давид мирно спал. Мой малыш, ах, что я делаю с тобой?» — воскликнула она. «Я люблю тебя, мой маленький Давид. Что с тобой будет? Будешь ли ты честным и хорошим человеком? О, Давид, твоя мама любит тебя так, как ни одна другая на свете. Я никогда, никогда не вырву тебя из своего сердца. Мой милый, ты будешь со мной до конца дней. Мы никогда, никогда не увидимся!» Воскликнула она и зарыдала так, что все ее тело содрогалось. Берни спокойно сидела рядом. «Я рада, что ты еще не осознаешь этого и никогда не узнаешь, как страдала я. О, мой малыш!» Санна затаила дыхание. Она дала ребенка Берни, быстро нашла карандаш и листочек бумаги в своей сумочке и что-то черкнула в нем. «Что ты делаешь?» — спросила Берни. Санна сложила листок. «Я написала его имя», — всхлипнула она. «Это все, что я могу ему дать с собой». «О, будь благоразумна! Я надеюсь, ты написала Грей». «Я положу его рядом с ним». Она засунула записочку в одеяло малыша. Он тихонько пошевелился. Джаспер затормозил. Сердце Санны застучало так, как будто хотело выпрыгнуть из груди. Это было ужаснее родовых схваток, ужаснее смерти. Санна не могла понять и преодолеть ужасный приступ слабости. Она не отдавала себе отчета в том, что сделала с Давидом. Весь мир для нее был полон печали и несправедливости. Ее лицо было бледным от слез. Чем ближе они подъезжали к дому, тем больше ее состояние ухудшалось. Хелли и ее добрый муж имеют все – любовь, дом, детей, ничего незаконного. Почему же ей выпала такая участь? «Давид!» – почти кричала она. Сердце рвалось на части. Она целовала и целовала его мягкое и теплое личико еще и еще. «О, Боже! Если ты есть, если ты слышишь меня, будь с моим малышом, позаботься о нем!» Джаспер остановился. Сердце Санны сжалось. Потом оно снова застучало. «О, Боже! Сделай так, чтобы добрые люди позаботились о моем сыне! Берни! Берни!» Берни вырвала ребенка из рук Санны. «Сообщи мне, где ты его оставила?» — слабо проговорила несчастная мать. «Не будь глупой!» — ответила Берни с холодным спокойствием. «Тебе незачем знать. Ты совсем не в себе. Выйди и успокойся. Пройдет одна или две недели, и ты придешь в себя. Все будет в порядке». «О, Берни, ты убиваешь меня!» «Тихо, Санна! Подумай о том, что Джаспер здесь. Там Хелли, она позаботится о тебе». Она опустила перегородку. «Джаспер, поехали немедленно! На следующем углу поверни налево, быстро!» «Где ребенок?» – озадаченно сказала Хелли. «Пусти меня внутрь!» Санна едва могла говорить. «Я ничего не могла сделать, Хелли!» Берни наклонилась вперед. «Едьте быстрее по Северной улице, Джаспер, до тех пор, пока я не скажу, куда ехать дальше. Потом поедешь медленно». «Хорошо, госпожа МакКаулис, какой номер дома?» «Я ищу не номер, это здание с одним соответствующим ему признаком». Она сидела на краю своего сиденья и крепко сжимала губы. Было уже почти темно. Они ехали и ехали приблизительно 15 километров. На их пути промелькнуло много улиц. «Стой! Я думаю, здесь то, что я ищу. Джаспер, припаркуйся на углу и подожди меня». «Хорошо, хорошо, госпожа МакКаулис». Медленно и неуверенно Берни вышла из машины и подошла к серому кирпичному зданию. Над дверьми висела табличка «Евангельская миссия. Добро пожаловать». Держа на своих руках ребенка, она заглянула внутрь, но там никого не было. Она отступила назад и одно мгновение постояла с неприятным ощущением в горле. Потом она прошла мимо еще несколько домов. Навстречу ей шла молодая девушка. «Вы могли бы мне оказать одну услугу, маленькая леди?» «Какую услугу?» «Вы видите вон тот дом миссии с табличкой над дверьми?» «Да». «Вы могли бы туда отнести к хозяйке этого дома ребенка?» «Вы имеете в виду жену проповедника?» «Да, да». «Я думаю, вам надо туда, где живет проповедник. А кому принадлежит этот ребенок?» «К сожалению, моя милая, я не могу этого сказать. Его просто нужно отнести. Там добрые люди. Вот ребенок и $2 для тебя. Большое спасибо». Девочка озадаченно уставилась на незнакомую женщину. Взяв ребенка, она пошла в миссию. Берни на расстоянии следовала за ней. Она увидела, как девочка постучала. Дверь открылась. Девочка показала жестом в ее направлении, и Берни убежала. Вскоре миссия исчезла из виду, а девочка с ребенком скрылись в доме. «Откуда взялся этот ребенок?» – спросила госпожа Варин, жена проповедника. «Я не знаю этого», – сказала девочка. «Хорошо одетая женщина остановила меня на улице и сказала, что я должна отнести его к вам, потому что вы добрые люди». «Добрые?» – госпожа Варин взяла ребенка. «Какой чудный мальчуган!» – воскликнула она. «Интересно, кто же мог отдать этого малыша?» Она позвала своего мужа. «Ганс, иди сюда, посмотри, кто у нас!» «Ребенок? Откуда? Мы же не сиротский приют. Как он сюда попал?» Девочка не знала этого. «Да, мы бы очень хотели помочь малышу», сказала госпожа Варин. «Но все же мы не можем взять младенца. Я не знаю, что делать. Какой симпатичный малыш!» Вечером в беседе с друзьями они рассказали о ребенке. «Послушайте», – в конце концов воскликнула госпожа Варин, «почему бы вам не проехать вдоль виллы, Миллер, и не отдать там ребенка в приют?» Предложение показалось разумным. Это был воскресный вечер. Все дети в приюте спали. Сестра Лора находилась на последнем обходе. Зазвенел звонок. Мелвин Коуп открыл дверь. «У нас есть для вас ребенок, господин Коуп». «Откуда? Чей ребенок?» «Мы не знаем этого. Сегодня вечером его принесла девочка в дом миссии в Филадельфии. Это так таинственно. Незнакомая женщина дала ей деньги, чтобы она отнесла туда ребенка». «Ну, конечно, мы не можем отказать вам. Это ребенок, а ребенок самое драгоценное во всем мире». «Сестра Лора!» – позвал Колб. «Спускайтесь вниз! Есть работа для вас! Марта, Марта, посмотри, кто у нас!» – сказал он своей жене. Сестра Лора взяла ребенка и положила его на стол. «О, милый, чудный малыш! Кто же ты? Господин Колб! Какой милый ребенок! Сколько ему может быть? Кто же ты, мальчик или девочка? Он просто ангелочек!» Она начала разматывать ребенка. Неожиданно она услышала, что в пеленках что-то шелестит. «Только посмотрите!» – воскликнула она и достала скромный лист бумаги, на котором было написано: «Давид Грант, 4 мая 1913 года. Мама Санна Грант, Филадельфия». «Ну, мой маленький хороший Давид, это твое имя. Кто же мог тебя отдать? Теперь ты мой. Похоже, ты голоден». На следующее утро Мелвин Колб не отходил от телефона. Сначала он позвонил в миссию, потом в каждую больницу Филадельфии. Но никто ничего не мог сообщить о рождении Давида Гранта 24 мая. Он сказал сестре Лори и своей жене: «Значит, можно сделать вывод, что ребенок родился не в больнице. Будем надеяться, что однажды эта тайна раскроется». Сестра Лора прижалась щекой к маленькому мягкому личику. «А пока, мой сладкий маленький Давид, сестра Лора будет любить тебя и заменит мать». Прошло 3 года. День ото дня маленький Давид все больше и больше приходился сестре Лори по сердцу. Она давала ему лучшее. Они вместе ели, бегали, играли и разговаривали, пели песни, молились, рассказывали детские стишки. Они очень привязались и полюбили друг друга. Через 3 года Санна Грант уже работала в отеле «Шварц» в Филадельфии. Она была очень аккуратна, но всегда печальна. Каждый день она читала лондонские новости. Однажды она прочла сообщение от 19 августа 1916 года. Шотландский эскадрон погиб во Франции. И в самом низу в списке погибших увидела единственное имя, которое представляло для нее интерес – Бернгард Грей. Утренняя молитва входила в распорядок дня дома Логманов, точно так же, как и завтрак в 7:15. Как обычно, папа Логман спрашивал каждого ребенка, хорошо ли он спал. Он не скупился на похвалы для детей. Вот головки детей склонились над столом. Во время еды папа рассказывал, что он узнал нового, когда обходил двор и амбар. Между тем Лиза, Денис и Ханхен задавали вопросы. У папы был ответ для всех. С мамой он обсуждал работу на день. Все всегда проходило спокойно и гармонично, без жестких слов и ударов. Роза и Роберт Логман думали, работали, молились и жили обычно дружно. Вскоре Давид узнал, что нельзя начинать есть, пока все с радостными лицами не сядут за стол. Всегда после завтрака мама давала папе книгу в черном переплете, Библию. Он читал непонятные слова о Боге, о людях. Потом все склоняли головы и складывали руки. А папа разговаривал с Иисусом, сыном Бога. Он молился о его любви ко всем и обо всем, что предстояло пережить. Для Давида утренняя молитва не была чем-то новым. Так же, как и папа, Лео в приюте каждое утро проводил в молитве. Дети сидели там на низких лавочках и стульчиках у столов, а Давид рядом с сестрой Лорой. Там они также пели до молитвы и после нее. Старшие дети иногда читали или декламировали стихи. Здесь же, в доме Логманов, Библию могла читать и Лиза. В этой семье Давид познакомился с Богом ближе, чем большинство детей его возраста. Сестра Лора очень часто рассказывала ему истории из Библии. Она говорила ему в вечерней молитве одно или несколько слов. Например, «Бог есть любовь», «Бог – это свет», «Последуй за мной» или стих из 22-го псалма «Господь – пастырь мой». Конечно, Давид пока не понимал этих слов, но он ясно и четко выговаривал их. Несмотря на то, что Давиду было только 3 года, он уже знал, что Бог был таинственной любвеобильной личностью, который мог видеть и слышать все. И все на свете происходит по его воле. Об этом он узнал от тети Лоры. Для него она была воплощением правды, правильных действий, любви и защиты. В первый же день в новом доме Давид усвоил, что и здесь знают Бога тети Лоры, и это придало ему уверенности, что он в безопасности. Также между мягкими чертами госпожи Логман и сестры Лоры было какое-то таинственное сходство, хотя они совсем не были похожи друг на друга. Вскоре он узнал, что мама Логман и его любимая тетя Лора – близкие подруги. И это очень утешало его. Также и посещение церкви было совсем не новым для него. Там он встретил и Лео. Он охотно ходил в воскресную школу. Там он чувствовал себя как дома. Каждое воскресенье он гордо ложил карточку в свой сундучок. «Все, что ты положишь в этот сундучок, принадлежит только тебе одному», объяснила ему госпожа Логман, когда давала ему его. Сияя, он отнес его в свою комнату и спрятал свой любимый сундучок в нижний ящик своего комода. Один случай произвел на Давида незабываемое впечатление. Как всегда, Давид по утрам нес почту, а Ханхен накрывала на стол. Давид прокрался в амбар. У входа на сеновал господин Логман стоял на коленях. Давид испугался. «Что случилось?» — спросил он испуганно и подошел ближе. Роберт Логман удивленно посмотрел на него и встал с колен. «Я не слышал, как ты вошел, Давид. Ты давно уже здесь?» Давид отрицательно покачал головой. «Я только что пришел. Что ты здесь делаешь?» «Ничего, Давид», — ответил господин Логман и снова опустился на колени. «У меня здесь была небольшая беседа с Богом». «Почему?» «Потому что Он знает намного больше, чем я, Давид». «О чем?» «Обо всем, мой мальчик». Роберт пожал ручки Давида. «У меня много проблем, которые я не смогу решить сам», — сказал Роберт. Давид посмотрел на отца с широко раскрытыми глазами и открытым ртом. Его ресницы вздрагивали. «Благодарность Господу, что такие мальчики, как ты, еще не имеют забот. Они едят, играют, спят и счастливы. Все должен делать отец. С Божьей помощью, конечно». «А он что, помогает тебе?» «Конечно, Давид». «И он может слышать тебя даже из амбара?» «Конечно, мой мальчик. В амбаре, в поле, всюду. Чтобы молиться в любое время, не обязательно иметь амбар». Давид глубоко вздохнул. На его губах заиграла улыбка. «И еще одно, Давид. У нас никогда бы не было такого милого мальчика, как ты, если бы мы не молились». «Почему?» «Потому что Бог не послал бы его нам». «А как же я?» «Я думаю, ты принадлежишь только нам, Давид». Карие глаза Давида засверкали. Ничего не поняв, он отступил на шаг назад. А кому он еще принадлежал? Удивленный Роберт поднялся, взял Давида на плечи и пошел вместе с ним через двор и газоны к песочнице. Там он отпустил мальчика на землю. Его руки коснулись теплого песка. Что же он должен сказать мальчику, этому маленькому человеку, который еще очень мал, чтобы понять проблему подобного рода? Как неосторожно он повел себя с ребенком. Но Роза и Ханхин помогли ему. «Я так рад, что мы нашли тебя!» Роберт при этом наполнял тачку с песком. «А я что, потерялся?» «Нет, Давид, но знай, что мы нашли тебя в детском приюте». «Я там был. Вы и Дениса там нашли?» «Да». «И Ханхин?» «Да». «Вы хотите найти там еще больше детей? Там их много». «Но мы пока не знаем этого, Давид. Мы надеемся, что ты останешься у нас и будешь нашим собственным ребенком». Давид молча обнял обеими руками шею отца. После обеда Роберт поехал со своими сыновьями в город. Ханхен помогала маме по дому, а Лиза собирала малину. Роберт зашел в магазин скобяных изделий. Мальчики остались в машине. «Я надеюсь, папа принесет нам конфет», – начал Денис. «Я тоже на это надеюсь», – тихо сказал Давид. «Моя мама однажды купила для меня целый пакет сладостей. Весь пакет мне одному». Давид ничего не сказал. Он смотрел только вперед. «А тебе твоя мама уже приносила конфеты?» Ответа не было. «Где твоя мама?» – дергал Денис Давида за руку. Никто никогда не задавал Давиду такие вопросы. «У тебя ее нет?» Давид молчал. «Я тебя спросил, есть ли у тебя настоящая мама?» Давид не отвечал. Он рассматривал свои пальцы. «У тебя нет и настоящего отца?» Давид посмотрел на Дениса застывшим взглядом, так как совсем запутался. До сих пор он не знал, зачем мальчик должен иметь маму, если была тетя Лора, и зачем еще папа, если были Мелвин Колб и Роберт Логман. «Откуда ты вообще приехал сюда?» И на это Давид не знал, что ответить. Никто ему не задавал таких трудных вопросов. «Пока ты не пошел в школу, ты должен все узнать», — сказал Денис. С чувством счастливого превосходства он ухмылялся. «Ты должен знать, как тебя зовут, когда твой день рождения, как зовут твоего отца и еще многое другое. Но ты пока еще не можешь этого знать, ведь тебе только 3 года». «Такие маленькие дети, как ты, знают немного. Ты даже не знаешь, есть ли у тебя мама, ха-ха, или папа. Тогда ты никто!» Давид глотал слезы. Его глаза были мокрыми от слез, когда пришел господин Логман. «Что случилось с моим Давидом?» – поинтересовался он. «Я думаю, он хочет конфет», — ответил Денис с ухмылкой, чтобы скрыть свое смущение. Давид покачал головой. «Нет». «Денис не прав?» — спросил отец. Давид снова покачал головой. «Он!» Давид не спешил говорить и смотрел на Дениса. «Сказал, что у меня нет мамы, и я никто». «Денис! Ты сказал это Давиду?» «Я только спросил его про маму. Я хотел только подразнить его». «Денис, ты не должен говорить о подобных вещах. Конечно, у него есть мама, как и у тебя. Подними выше голову, Давид. Сейчас каждый из вас получит пару монет. Денис, ты пойдешь с Давидом в магазин на той стороне улицы. Возьми его за руку и позволь ему самому купить конфет, которые он сам захочет». Мальчики весело побежали. «Роза», — сказал Роберт после ужина, — «пока Давид не лег спать, было бы хорошо объяснить ему некоторые вещи. Денис недавно спрашивал его об отце и матери и очень ранил его». Роза взяла на колени Давида после того, как одела ему пижаму. Они сидели у окна его комнаты. Голова Давида лежала у нее на груди. Приблизительно 4 года тому в детский приют принесли крохотного мальчика. Люди, которые его принесли, сказали, что ему нужен хороший дом. Мужчина и женщина сказали: «Возьмите его, у вас хороший дом». Все любили малыша. Он рос, научился бегать, прыгать и говорить и стал маленьким человеком 3 лет. Однажды в детский дом пришли женщина и мужчина, которые очень любят детей, и увидели этого мальчика. Они спросили, можно ли взять его из детского дома, чтобы он стал их собственным ребенком, и им разрешили, рассказала Давиду госпожа Логман. Давид сидел ровно. Он положил кончики своих пальцев на ее щеки. «Это был я?» «Ну, конечно, этим мальчиком был ты. Никто не знает точно, где ты родился, Давид. Но это ничего не значит. Мы все тебя любим. Мы думаем, что Бог послал тебя к нам с неба. И послушай, малыш, если кто-то тебе задаст подобный вопрос, ты можешь не отвечать, а прийти ко мне. Согласен?» Давид улыбнулся и теснее прижался к госпоже Логман. Она поцеловала его и держала его руки до тех пор, пока он не заснул. В поисках Давида. Задолго до того, как они познакомились, Санна знала Антона Дрехслера. Он много раз заходил в отель «Шварц» и уже принимал участие в различных заседаниях в голубой комнате. Его манеры, его поведение, его голос были ей знакомы. Берни забрала у Санны ребенка, но ее денег Санна не использовала, как предполагала Берни, на элегантную одежду и салоны красоты. Санна обладала естественной красотой, которая, чтобы восстановиться, нуждалась только во времени и покое. А как раз естественность и понравилась Антону. Однажды он искал потерянную авторучку. Санна находилась на своем рабочем месте, проверяя занавески и накидки для стульев. «Извините, милая девушка», — сказал он, — «вы слишком красивы, чтобы всегда так серьезно и печально выглядеть. Не могли бы мы хоть раз с вами встретиться?» «Спасибо, но нет», — улыбаясь, ответила Санна. Антон казался ей состоятельным человеком, но все же не поэтому Санна приняла однажды его приглашение. Бернгард навсегда ушел из ее жизни. Мысли об испорченной жизни угнетали ее. При этом она всегда ощущала сильное чувство вины за то, что отдала своего сына. Она тосковала в одиночестве. «Я хотел бы знать, что вы чувствуете, Санна?» — сказал как-то вечером Антон. «Я потерял жену. Почему бы нам не пожениться? Вы всегда так печальны. Вы потеряли своего друга?» «Антон!» — Санна опустила голову. Она мяла пальцами свой носовой платок. «Я печальна, потому что в моей жизни произошло нечто более ужасное, чем потеря мужа или друга. Вы даже не можете себе это представить». «Ну тогда расскажите мне». «Антон, у меня есть маленький сын, которого могло бы и не быть». «Вы раньше никогда не рассказывали мне об этом?» «Да, ему еще нет 4 лет». «Ну и где он?» «Я не знаю этого, и это убивает меня». «Но как так случилось, что вы не знаете?» «Моя сестра приехала в клинику из Южной Каролины для того, чтобы забрать его у меня». Ее глаза наполнились слезами. «Я не понимаю этого». «Я тоже не понимаю. Я не знаю, почему я подчинилась ее воле. Тогда я была в таком смятении и так слаба, что отдала его. Но это преследует меня. Я не могу простить себе этого». «Так что же вас преследует? Я еще не понял». «Она взяла моего ребенка и отнесла его в приют. Там, на юге, я так думаю. И куда ни сказала мне. Уже сколько я ей писала, но напрасно. Вы не знаете мою сестру Берни». «Берни. А кто такая Берни?» «Госпожа Маккаулис в Колумбии, Южная Каролина». «Это ваша сестра, госпожа Лоис Маккаулис?» «Вы знаете ее?» «Я знаю Лоиса Маккаулиса в Колумбии. Его жена – это ваша сестра? И вы утверждаете, что она забрала вашего ребенка вопреки вашей воле?» «Я была в смятении. Послушайте, Антон, поговорите с моей сестрой. Она должна вам сказать, где мой сын Давид. Я хочу его забрать». «Забрать?» Антон задумался. «Только при таком условии я смогу выйти замуж». «Но почему, Санна?» «Если вы хотите, Антон, чтобы я стала вашей женой, необходимо забрать Давида из приюта к нам в дом. И это мое последнее слово». «Да, да», вздохнул Антон. «Я думаю, так будет лучше. Я немедленно отыщу вашу сестру. Она должна мне все-таки сама сказать это. И если я приведу к вам мальчика, вы станете моей женой». «Да, я обещаю вам это». Берни сидела напротив Антона Дрекслера. «Я приехал к вам по особому поручению», – начал он, крутя шляпу в руке. «Хочу быть честным. Я люблю вашу сестру Санну». «О!» – воскликнула Берни. «Как это прекрасно, господин Дрекслер! Как я рада!» Сияя, захлопала она в ладоши. «Расскажите мне о ее маленьком сыне Давиде». В одно мгновение выражение лица Берни изменилось. На ее лице можно было прочитать стыд, отвращение и гнев. «Она сказала мне, что вы знаете, где он», — продолжил он. «Но я не знаю этого. Она солгала вам. Можете ли вы что-нибудь рассказать мне о нем?» «Нет, совсем ничего», — отвечала Берни неуверенно. «Госпожа Маккаулис, вы забрали его у нее еще младенцем!» Ее губы задрожали. «У меня никогда не было этого ребенка!» «Но вы отдали его кому-то другому!» Берни покраснела. «Почему вы спрашиваете меня об этом, господин Дрекслер?» «Потому что Санна хочет забрать его». «Забрать его?» — спросила она с ужасом. «Да, она выйдет за меня замуж только в том случае, если я найду его. Я должен найти его. Пожалуйста, госпожа Маккаулис, расскажите мне, помогите мне». Берни уставилась на свой яркий восточный ковер, и ее лицо пылало. Она то вставала, то садилась. «Если бы вы не были другом моего супруга, господин Дрекслер, я никогда бы вас не приняла». Она ходила туда-сюда. «Я хочу вам кое-что рассказать. Возможно, я и не должна этого делать». Она помедлила. «Я оставила ребенка в Северной Филадельфии», — в одном миссионерском доме». Антон выпустил шляпу из рук. «Вы хотите сказать, что ребенок все это время был в Филадельфии, а Санна ничего об этом не знала?» У Берни дрожали руки. Ее сердце билось все сильнее. «Ну, — сказала она наконец-то. Она была согласна. Для нее это было самым лучшим. Она смогла жить без него. Это очень безрассудно с ее стороны забрать назад ребенка. Возможно, он и не захочет к ней. Она ему чужая. Почему?» Антон поднялся. «На какой улице находится эта миссия, госпожа МакКаулис?» «Я не знаю, господин Дрекслер. Я никогда не обращаю внимания на название улиц». Повисла пауза, которая прервалась тяжелым вздохом Антона Дрекслера. «Я благодарю вас за информацию. Я сделаю все, что смогу. Если это сделает Санну счастливой, я заберу ребенка из приюта. У меня много друзей. Может быть, я и там найду друга. Возможно, мне помогут». Спустя несколько дней Антон приехал в евангельскую миссию и кратко рассказал свою историю. «Да, крохотного ребенка приносили сюда более 3 лет назад. Мы еще помним об этом, но его принесла совсем юная девочка. Даму, которая его отдала, мы не знаем. Мы даже не знаем, откуда он родом. Мы сразу же отправили малыша в детский приют в Миллерсвилле». Спустя неделю Антон Дрекслер приехал в детский приют и спросил Мелвина Колба. «Да, долгое время у нас жил маленький Давид Грант, но сейчас он не здесь, он в хорошей семье». «Его усыновили?» «Это уже дело людей, которые взяли его». «А где они живут?» Этого Мелвин Колб не захотел рассказать. Рассерженный, Антон вышел и в сердцах хлопнул дверью своей машины. Он поехал на юг. Посреди улицы у имения Логманов он неожиданно остановился, чтобы изучить карту. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 3-я часть повести «Давид». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах, а мне осталось объявить наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-21-93. Ему славу, честь, творение. окрестность смертью искупивший, как любит только он, самых слабых не забывший, как любит только он. Воздадим же ему славу, честь, творение, аллилуйя, все сердца его да славят, все его да воспоют. Кто познать его желает, как любит только он, мир и радость он узнает, как любит только он. Воздадим же ему славу, честь, творение, аллилуйя, все сердца славят, все его да воспоют. Всех к себе он призывает, как любит только он. Своё царство принимает, как любит только он. Воздадим же ему славу, честь, хваление, аллилуйя, все сердца его да славят, все его да воспоют. Воздадим же ему славу, честь, хваление.